Грех. Но объясни, что значит грех и смерть, и ад, и пламень серный? С этих строк Бориса Пастернака и хочется начать наше размышление о грехе, одном из ключевых понятий религии, и в то же время одном из наиболее сложных. Что такое грех? Ошибка, порой жуткая по своим последствиям, заблуждение, дурной путь к доброй цели? Или, быть может, грех – это синоним вины, которая гложет душу и не дает покоя? А может, все это гораздо проще? Каждому времени и каждому народу свойственны свои грехи, точнее, поступки, которые считаются грехом. И поэтому само понятие греха не более чем человеческая условность, которой можно пренебречь. Да и можно ли вообще найти какой-то однозначный критерий, по которому можно судить, что есть грех, а что нет? Если Бога нет, все позволено. Если Бога нет, то нет и греха, потому что относительность добра и зла становится абсолютной. Но откуда тогда у поэта Сергея Есенина, вполне далекого от благонравия, вдруг из глубины души вырывается: «Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать». Перед лицом смерти наше размышление об относительности греха становится не просто нелепыми. Они оказываются подлыми. Писатель Сергей Иосифович Фудель в своих воспоминаниях пишет: «Женщина умирала в больнице в коридоре и все никак не могла умереть, заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная. За всю жизнь, а священника нельзя было позвать. Няня исповедь записала и утром отнесла в церковь, а к вечеру женщина умерла». Этот случай – свидетельство того, что грех – не мысленная фикция или общественный предрассудок, а нечто, что может существенно влиять и на жизнь, и на саму смерть. Летопись истории человечества начинается с греха Адама и Евы. Этот грех заключался в противопоставлении своей воли воле Творца. С тех давних пор и по сей день есть только два вида людей. Те, кто говорит Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог говорит: «Да будет воля Твоя». В итоге каждый получает то, что хочет на самом деле. По своей глубинной сути грех есть утверждение себя самого по отношению к Богу и к другим людям. Настоящая любовь – это всегда память и забота о другом. Грех же, наоборот, есть память о себе и забвение других. Грех прародителей поселил в человеческих сердцах сладкий яд самолюбия, который занял место Бога. Источник человеческой жизни оказался отравленным в самом истоке. и последующие поколения лишь примешивали к нему собственную нечистоту. Муть греха настолько срослась с человеческой природой, что стала считаться естественной и неотъемлемой. Поэтому и потребовалось обновить источник особым, сверхъестественным образом. Этим источником стал второй Адам, Иисус Христос, который своим рождением, крестной смертью и воскресением победил то, что прежде всегда приводило человека к греху – страх страдания и страх смерти. Христос стал новым источником, приобщаясь к которому верующие обретают силу не только противостоять греху, но и окончательно побеждать его в себе. В повести-притче английского писателя Клайва Льюиса «Расторжение брака» есть такой эпизод. Ученик не может понять участи женщины, оказавшейся в аду, и он говорит своему учителю: «Мне кажется, ей не за что гибнуть. Она неплохая, просто глупая, говорливая, старая и привыкла ворчать. Ей бы заботы и покоя, она бы и стала лучше». «Да, она была такой, как ты говоришь. Может, она и сейчас такая. Тогда она вылечится, не бойся. Тут все дело в том, сварливый ли она человек. А какой же еще?» «Ты не понял. Дело в том, сварливый она человек или одна сварливость. Если остался хоть кусочек человека, мы его оживим. Если осталась хоть одна искра под всем этим пеплом, мы раздуем ее в светлое пламя. Но если остался один пепел, дуть бесполезно. Он только запорошит нам глаза. Как же может быть сварливость без человека?» «Потому и трудно понять ад, что понимать почти нечего, в прямом смысле слова. Но и на земле так бывает. Давай вспомним. Сперва ты злишься, и знаешь об этом, и жалеешь. Потом в один ужасный час ты начинаешь упиваться злобой. Хорошо, если ты снова жалеешь. Но может прийти время, когда некому жалеть, некому даже упиваться. Сварливость идет сама собой, как заведенная». Именно в этом и состоит весь ужас греха. Отрывая человека от Бога, источника жизни, грех становится как бы второй природой, на самом же деле паразитом, высасывающим жизнь и взамен дающим только иллюзию счастья. Как же устоять перед грехом? Есть ли способ избежать его коварных сетей, расстеленных повсюду? Ответом для нас пусть станут строки Владислава Ходосевича. «Порок и смерть. Какой соблазн горит, и сколько нег вздыхает в слове малом. Порок и смерть язвят единым жалом, и только тот их язвы убежит, кто тайное хранит на сердце слово, утешный ключ от бытия иного».